не ожидая приказания, Лаптев занял место возле входной двери. Перегонов встал в коридоре, ведущем из прихожей на кухню. «Серафима Андреевна», — глухо произнес Решетов, услышав свое имя, Халюзина напряглась. «Вы сейчас откроете дверь и молча, ни о чем не предупреждая, впустите идущего к вам человека». Халюзина испуганно заморгала. Она ждала и боялась этого момента. Как быть? Если она откроет дверь, то Яшка, ничего не подозревая, войдет, потреплет по щеке, чего доброго полезет целоваться, доказывая тогда, что они незнакомы. Решение пришло неожиданно. Увидев посторонних, Яшка сам сообразит, что делать. «Я не буду открывать. Вам надо, сами и отпирайте». По квартире вновь разнесся длинный требовательный звонок. Решетов сделал знак Лаптеву. Скрипнула открываемая дверь. Штихин вошел уверенно, как хозяин. Хотел что-то сказать по поводу долгого ожидания на площадке, где его могли видеть соседи, но припухшие глаза ювелира встретились с насмешливым взглядом Лаптева. Ювелир понял, что попался. Он судорожно перебирал варианты спасения, а их было до обидного мало. Бежать глупо, не тот возраст. Остается хитрить. Он облизнул предательски пересохшие губы, но усилием воли взял себя в руки. «Я могу видеть Григория Семеновича?» Назвал он первое пришедшее на ум имя и, не ожидая ответа, с учтивой готовностью попятился назад. «О, простите, я, кажется, не туда попал». И тут в прихожую вышел Решетов. При виде майора Штихину стало не по себе. Он был готов встретиться с кем угодно, только не с инспектором. Ну и на сей раз быстро сработала защитная реакция. На лице ювелира расплылась добродушная улыбка. Он всплеснул руками. «Кого я вижу? Павел Васильевич!» «Поистине мир тесен, Яков Иванович. Ох, и не говорите, сколько лет, сколько зим. По 10 будет, Яков Иванович, тех и других, а может и больше». «Да-да, не меньше». Штихин снял шляпу, покачал изрядно посидевшей головой. «Что ж мы в дверях-то стоим?» — спохватился Решетов и хлебосольно добавил. «Проходите». Штихин сделал несколько неуверенных шагов навстречу майору. «Между прочим, Яков Иванович не понял вашего юмора. Объясните, пришли к Халюзиной, а спрашиваете, бог знает кого?» «Вы правы, действительно, не знаю никакого Григория Семеновича. Но не думайте, что я хотел вас надуть». «А как считать иначе?» «Я все объясню», — с готовностью воскликнул Штихин. «Тут вот какое дело. Перед моим освобождением в колонию попал Квасов Колька. Ну, вы его знаете. Вот от него я узнал, что Симка моя замуж вышла. Нашла какого-то залетного приятеля. Обиделся я на нее. На волю вышел, к ней даже не пошел». Штихин нахмурился, переживая случившееся. «А тут решил заглянуть. Сердце-то гложет. Решил хоть глазком посмотреть, как она живет». «Вы хотите сказать, что навестили Серафиму Андреевну первый раз за много лет? И не поверите, сколько я ей говорил, направляя на путь истинный». Решетов ничего не ответил словоохотливому гостю. Не желая, чтобы встреча Штихина с Халюзиной произошла раньше, чем нужно, майор прошел с ним в маленькую изолированную комнату. «Побудем пока здесь». Инспектор усадил ювелира на небольшой диванчик, а сам опустился на стул перед ним. «Куда работать-то устроились, Яков Иванович?» «Да пока не работаю. Я ведь мастер-ювелир высокой квалификации. Да биография подкачала. Доверяют булыжники гранить, а я не хочу. Вот и мыкаюсь пока без дела».